Глава 70. В гостях. «Мощно! Каждого одним ударом! Раскидал горное море, как детей! Кто этот мастер? Почему я его раньше не видел? Откуда он взялся?» Бросил вызов, сломал табличку. «Достаточно жестоко и сурово. Мне нравится!» «Настоящий мужик! Мастер! Я хочу от тебя детей!» «Комментатор выше! Я знаю тебя! Ты соседский чувак, что любит одеваться в женскую одежду! Боюсь, мастер не захочет иметь от тебя детей!» «Этот парень и впрямь крут. Он по мастерству сравнится с гуру рукопашного боя». «Ага, боевой виртуоз». Нейтральная группа не принимала ничью сторону, лишь хотела наблюдать интересные представления, но там хватало людей с острым взглядом и широким кругозором. Девятый дан официально считался самым высоким разрядом, который мог получить боец. Но выше девятого дана являлся разряд гуру. Гуру рукопашного боя или гуру фехтования именовали боевыми виртуозами. Никакие официальные проверки не проводились для получения звания боевого виртуоза. Это было неофициальное звание в профессиональной среде. Человека называли боевым виртуозом, если его мастерство превосходило девятый дан. Сражавшиеся от лица горного моря мастера и преподаватели являлись бойцами рукопашного боя седьмого дана и фехтовальщиками седьмого дана, однако все они потерпели чудовищное поражение от кулака Цзуи, не выдержав даже одного удара. Обладающий восьмым даном Шао Шисюн непосредственно признал поражение. У него даже не хватило смелости вступить в бой. Он с позором отдал меч Горное море. Если такой могучий воин, как Цзуи, не боевой виртуоз, то кто еще? Только боевые виртуозы Китая в основном пользовались известностью, а Цзуи словно возник из ниоткуда. Никто в Ханчжоуской чайной не знал про Цзуи, поэтому его неизбежно начали обсуждать. Дерзость, силы и молодость Цзуи горячо обсуждались и непрерывно увеличивали популярность и просмотры недавнего поста. Затем кто-то опубликовал новый материал, огласив данные о Цзуи. Цзуи, 28 лет, преподаватель фехтования в Центре единоборств Небесное Просвещение, третий дан. В Ханчжоуской чайной еще сильнее загалдели. Никто не думал, что Цзуи, преподаватель из Небесного Просвещения, да еще и обладатель всего лишь ничтожного третьего дана. Это было уму непостижимо. Однако человек извлек все данные от Цзуи, включая фотографию с официального сайта. Кроме того, в своем посте он прикрепил видеоролик. Видеоролик был взят со стрим-платформы Боевой Федерации, спроводившейся утром прямой трансляции «Горное море против Небесного Просвещения». Раскрылась полная картина. Все узнали, что, оказывается, разбивший табличку Горного моря Цзуи прибыл из Небесного Просвещения. Ранее Горное море отправило своих людей, чтобы бросить вызов Небесному Просвещению и вынудить уступить два соревновательных места. В результате Горное море потерпело поражение. Все те, кто прежде критиковал Цзуи в плане правил нравственности, сразу замолкли, ибо оказались в крайне неловком положении. Если говорить о правилах нравственности, то Горное море само подло поступило, а потом получило заслуженное наказание. Даже обычные зеваки оказались на стороне Цзуи. В его адрес сыпалась различная похвала. В итоге известность Цзуи со скоростью света распространилась в ханчжоуской среде боевых искусств. Но в данный момент Цзуи еще ничего об этом не знал. Он отправился вместе с Баор домой к Шан Юйлинь. Поскольку они шли в гости, Цзуи не взял с собой Тайка и Пипи, а оставил их дома. Жилье Шан Юйлинь располагалось в старом микрорайоне. Когда Цзуи обучался в Небесном Просвещении, то часто захаживал в гости, поэтому местность была ему хорошо знакома. «Вы так рано?» Открывшая дверь Шан Юйлинь с улыбкой сказала. «Мы с мамой только приступили к готовке». Эта директор Небесного Просвещения была одета в домашнюю одежду. Черные шелковистые волосы были распущены, на лице отсутствовал какой-либо макияж. Воинственности немного поубавилось, зато прибавилось немного женственности. Цзуи, полюбовавшись девушкой, произнес: «Вот и отлично. Я тоже помогу». Державшаяся с ним за руку Баор сладким голоском поздоровалась. «Привет, сестрица Юйлинь». «Привет, Баор». Улыбка на лице Шан Юйлинь стала еще ярче, она не удержалась и, наклонившись, сжала щечки девочки. «Добро пожаловать в гости к сестрице». «Юйлинь!» В этот момент из гостиной раздался ворчливый голос. «Чего ты на проходе застряла? Впусти малыша Цзо внутрь!» Этот голос был прекрасно знаком Цзуи. Он принадлежал его матушке-наставнице, Лиан Сюймэй. Лиан Сюймэй была доброй и ласковой женщиной, к тому же превосходно готовила. В прошлом Цзуи часто наведывался к семейству Шан, чтобы поесть за чужой счет. Он машинально поздоровался. «Матушка-наставница!» Шан Юйлинь, взяв Баор за руку, вошла в гостиную, а следом пришел Цзуи. Он вновь увидел Лиан Сюймэй. Матушка-наставница с завязанным на теле фартуком по-прежнему выглядела так, как помнил ее Цзуи. Только за последние несколько лет Лиан Сюймэй заметно постарела, на висках появилась седина. Любой мог бы заметить, что ее здоровье не в порядке, Взгляд тоже уже не был таким ясным, как раньше, но в данный момент глаза Лиан Сюймэй были преисполнены радости. Она сказала: «Малыш Цзо, тебя не было 5-6 лет!» Цзуи испытал стыд. «Извините, матушка-наставница». Когда он в прошлом покидал Небесное Просвещение, ему казалось, будто он обманул ожидания Шанхэ и предал его. Поэтому, даже получив личный звонок от Лиан Сюймэй, не решался больше сюда заявляться. Вспоминая сейчас этот фрагмент своей жизни, он понял, что был тогда слишком молод. «Не говори глупости», — Лиан Сюймэй сердито промолвила. «Я рада, что ты теперь смог прийти». Её взгляд упал на Баор, и она с улыбкой спросила. «Это твоя дочь?» Баор проявила смышлёность. «Здравствуйте, бабушка». «Привет, привет». Лиан Сюймэй так заулыбалась, что морщинки возле глаз разгладились. Она ласково спросила. «Дитя, как тебя зовут? Сколько тебе лет?» Баор серьёзным видом ответила. «Бабушка, меня зовут Баор. Цзо Баор. Мне 4 года». «Уже 4 года!» Лиан Сюймэй с улыбкой сказала. «Баор очень умная». Она погладила девочку по голове и упрекнула Цзуи. «Тебе уже давно следовало прийти к нам с Баор?» А Цзуи горько улыбнулась. Он ведь и сам узнал, что у него есть дочь только по возвращению в свой мир. Баор подняла корзину, что была у неё в руке. «Бабушка, это наш с папой подарок для вас». Лиан Сюймэй с изумлением взяла корзину. «Ой, вы ещё и подарок принесли. Это амаранты?» Баор гордо промолвила. «Это мы с папой недавно собрали». Лиан Сюймэй улыбнулась. «Правда? Тогда спасибо вам с папой». Если бы Цзуи принёс в качестве подарка какую-то ценную вещь, она бы точно не обрадовалась и посчитала бы, что малыш Цзуи слишком церемонится. Зато эти свежие амаранты подняли ей настроение. Баор вежливо произнесла. «Не стоит благодарности». Чем больше Лиан Сюймэй глядела на девочку, тем сильнее та ей нравилась. Но еда уже готовилась, поэтому ей с досадой пришлось сказать. «Малыш Цзо, ты пока присядь вместе с Баор, чувствуй себя как дома, а я пойду готовить». Цзуи спросил. «Нужна моя помощь?» Лиан Сюймэй ответила. «Нет, посиди снаружи, на кухне достаточно одной меня». Знакомый тон вызвал в душе Цзуи ностальгические родственные чувства. Лиан Сюймэй вернулась на кухню, Шан Юлинь хотела пойти помочь, но её прогнали и заставили отвечать за приём гостей. Впрочем, у Шан Юлинь было о чём поговорить с Цзуи. Она сперва включила телевизор для Баор, после чего достала мобильник и дала взглянуть Цзуи. «Ты теперь знаменит». Шан Юйлинь всего полчаса назад увидела 2 популярных поста в ханчжоуской чайной. Сперва один друг отправил ей сообщение, затем она собственными глазами посмотрела весь процесс состязания Цзуи с горным морем. По правде говоря, Шан Юйлинь не думала, что Цзуи настолько силён. Изображённый на видео Цзуи с непобедимым кулаком даже показался слегка чужим. Посмотрев немного видео на мобильнике, Цзуи со смехом сказал. «Думаю, Шао Шисюн сейчас сильно раскаивается». «Сильно раскаивается» — это мягко сказано. Шао Шисюн не находил себе места. Поначалу он хотел скрыть всю правду, но ему это не удалось. В Горном море обучалось около 300 учеников, большинство из которых платило за обучение. Они не были преданы Центру Единоборств и не обязаны были держать всё в тайне. Наверняка кто-то из учеников тайно снял видео, а прямую трансляцию посмотрело больше 1000 человек, что-либо утаить было нереально. Зная о таком исходе раньше, Шао Шисюн ни за что не стал бы связываться с Цзуи, чтобы не потерять репутацию. Но для Цзуи известность была абсолютно не важна. Ему до этого не было никакого дела, вся слава — лишь мимолетное явление.